иди ко мне. Иди сюда, остановка, яркий свет. Облакам мы меняемся мыслями, мыслями, кто в доме. Кто помнит запах огня, из-под пламени вылетают искры ты и я. С тобой как будто в Голливуде, с тобой как будто я лучше. Извергался вулкан, лилова, лилова, лила, обжигала, говорила, не ходи, не надо, я ею. Хорошо, что я ею. Хорошо, что я ею. Хорошо, что я ею. Хорошо, что я ею. Навсегда ты моя, я. Ты моя, ты моя, ты моя, зависим я до сих пор. Ты моя, ты моя, ты моя, зависим только тобой. Ты моя, ты моя, ты моя, зависим я до сих пор. И только тобой, и только тобой. Дай свою ладонь и скажи, что я убегу. И если будешь падать, то я тебя опять ловлю. Опять ловлю. Если солнце уже никогда не взойдет, нет, то я чувствами снова согрею ее. Хорошо, что я ею. Хорошо, что я ею. Хорошо, что я ею. Хорошо, если мы вдвоем, я ее, я ее. И запомни, мое сердце только твое. Я помню, как мы плыли на дно, но даже тогда ты осталась со мной. И пусть говорят все, что я плохой, но к черту слова, мы играем в любовь. Мой мир, там, где есть ты, я иду наверх, не боясь высоты. За тобой на край света, хоть на Олимп. Ради бога, пойми, я готов доползти. Она моя мечта, а я ее. Она любит меня, а я ее. И ночами всегда я ее никому не отдам, я ее. Хорошо, что я ею. Хорошо, что я ею. Хорошо, что я ею.